5. Квартира, клетка 4 на 4 с диваном, шкафом, рабочим столом, который служил также туалетным столиком и короткой кухонной столешницей. Если бы кто-то захотел упасть в ванной, у него бы не получилось, настолько она была маленькой. Платье, висящее на дверях, выглядело так, как будто попало сюда совершенно случайно, из какого-то другого, лучшего мира. Элиза Струминская сидела на диване и просматривала видео на коммуникаторе. Не плакала, но была близка к этому. Конечно, она злилась на мир. Не ради этого она много месяцев строила что-то, чтобы уничтожить все в один день. Причем таким образом. Она знала, что рано или поздно это случится, но предпочитала думать, что поздно. К сожалению, есть люди, которым не откажешь. Она встала, несколькими движениями разложила диван и расстелила постель. Теперь в комнате оставалось только место, где она могла стоя окончательно раздеться. Элиза нырнула под одеяло и вернулась к коммуникатору. Кинула взгляд на непрочитанные ТС и удалила их, не открывая. Она должна была чувствовать себя свободной. Ей уже не придется на них отвечать, не нужно будет переживать о нерешаемых проблемах, но через некоторое время ей придется исчезнуть и надеяться, что все забудут. Может, это дело помешает ее будущей карьере, или даже уничтожит, а может, совсем наоборот. Она боялась, это понятно, но... Она оглядела тесную квартиру. Ей не придется медленно пробиваться к вершине. Ей хотелось сразу запрыгнуть на несколько уровней выше. Элиза провела ладонью по дивану. Ей будет не хватать Крушевского... Она к нему привыкла. Сколько раз они занимались этим здесь. Сколько оргазмов она тут пережила. И притворных, и настоящих. Она просматривала их на коммуникаторе. Не все снимала, но и этого должно хватить. Януш Здонек знал, что рано или поздно это случится, но предпочитал думать, что рано. У него было уже 3 ТС от одного предпринимателя, но он не отвечал. До 7 оставалось еще несколько минут. Если они привыкнут, что он доступен всегда, то он должен будет быть доступным всегда, а этого ему не хотелось. Он вошел на кухню в удобной домашней одежде. Бессмысленно красиво одеваться, если существует серьезный риск пролить на себя кофе. Анна и Агата уже крутились на кухне, наполненной запахами хлеба и кофе. Все благодаря ароматизатору, потому что хлеб готовился в компиляторе, а кофе запаривался в герметичной кофемашине. «Добрый день, господин Януш», — сказала Анна, а Агата только улыбнулась. Этого было достаточно. «Вам хорошо спалось?» «Спасибо», — он кивнул. «Прекрасно. Что сегодня на завтрак?» «Яичница на масле с зеленым луком и помидорчики». Агата вымыла руки, надела ему под шею салфетку и вернулась к приготовлениям. «Предпочитаете, чтобы они были поджарены?» «Достаточно будет нарезать каждый пополам». Он сел за стол. «Останется больше витаминов. Положите нам по 2, то есть по 4 половинки». Он просматривал свежие новости. На несколько дней перед выборами город терял чувство дня и ночи. Все, хоть немного связанные с политикой, не спали и работали круглые сутки. Он не хотел к ним присоединяться. Анна разложила яичницу на 2 тарелки, а Агата доложила помидоры и хлеб, намазанный маслом. Они расставили стаканы с соком и кружки кофе на столе, после чего поклонились. Здонек подождал, пока за ними закроются двери между кухней и столовой. «Как ночь?» — спросил он, смотря в направлении жены. «Хорошие сны или кошмары?» Она не отвечала. Не прикоснулась даже к еде. «Мне ничего не снилось». Он начал есть. «А после пробуждения я думал о предложении, которое получил от одного предпринимателя. Ты его не знаешь. Ему принадлежат несколько больших фирм, но он сам остается в тени. Он предлагает дофинансировать финиш моей избирательной кампании. Утверждает, что я вношу оживляющее веяние в политику». И что, как сознательный гражданин, хочет мне помочь. Разумеется, врет, но ему положено такие правила. И знаешь что? Меня больше всего интересует, что он захочет взамен, когда я выиграю. Я встречусь с ним, ведь подобные вещи нужно обсуждать с глазу на глаз. Он бросал взгляды на жену. Это невероятно. правила политики так просты. Самое важное — знать своего противника. Нужно всего лишь уметь оценить человеческий характер. Не нужно никаких других знаний. Чем больше я углубляюсь, тем больше меня это удивляет. Кольцом Варшава, да и остальными, наверное, тоже управляют люди, которые лучше всего умеют находить слабые стороны противника, использовать их, прогрызаться и занимать высшие позиции. На это уходит почти вся энергия. Потом уже, после обретения власти, начинаются видимые действия, которые должны скрыть общую некомпетентность. А еще безопасное ожидание следующих выборов. Самое важное для министра финансов – не умение управлять деньгами, а способность разобраться с кандидатами на его место. Невероятно! Он отодвинул тарелку с половиной яичницы и двумя половинками помидора, выпил полстакана апельсинового сока и подвинул к себе чашку кофе. Она была наполнена на три четверти, именно так, как должна была. Девушки стремились к совершенству. «Мне не нужны деньги этого предпринимателя», — сказал он. «У меня достаточно финансов для компании, но мне интересно, что он захочет взамен. Если играть в политику, то пусть это будет игра по полной. Так это выглядит. Нужно встретиться с людьми, которые попытаются тебя использовать, чтобы использовать их». Он вытер губы, посмотрел на тарелку жены с остывшей яичницей и покачал головой. «Изголодаешься до смерти, дорогая!» Она не ответила, как будто ее там не было. На несколько дней до выборов времена суток сливались в один хаос минутных потребностей и шансов, которые могли появиться в любое время. Большинство вовлеченных в этот процесс, от политиков до журналистов и рядовых работников техобслуживания или гастрономии, искренне их ненавидели. Они были бы не против, если бы на эти несколько дней можно было отказаться от включения и выключения, оставляя не солнце приглушенным наполовину. Вальдемар Крушевский был одним из них, но при этом он четко отделял возможное от невозможного. Депутат сидел возле кофейного столика и в очередной раз проверял, нет ли ТС от Элизы. Проспала. Может, на нее так подействовал отказ от Несна? Пусть поспит. Она понадобится ему через несколько часов. Он посмотрел на прогнозы выборов. Ничто не предвещало перемен, что какое-то невероятное событие изменит тенденцию и даст ему шанс на победу. У него не было плана, потому что то, что приготовило пиар-агентство, он планом не назвал бы. Сколько можно было укреплять образ морально безукоризненного героя города и своей жены? Человека без плохих привычек и подпорченной репутацией, зато безрезультатно старающегося зачать ребенка. Все эти сессии с женой становились нудными. Странно, что Велицкий не побил эту карту одним фото с женой и двумя детьми. 4 года назад он навязывал мнение, что только родитель может выполнять важные публичные функции, потому что он единственный смотрит на перспективу, думает о будущих поколениях, а не о собственной пенсии. Теперь Велицкий уже ничего не делал. Крушевский перестал быть для него угрозой. «Можем начинать?» Голос журналистки вырвал его из задумчивости. Она выглядела симпатичной и умной, молодая, хотя пыталась замаскироваться одеждой. Ее съедало волнение, что не осталось незамеченным. «Это хорошо». «Я готов», — ответил он. Они сидели в кафе, которое на 20 минут сняла служба новостей. За окном только светало, а улицы уже были переполнены людьми. Не нужно было иметь в штате провидца, чтобы знать, каким будет первый вопрос. «Я действительно не хочу этого, но не могу не обратиться к недавнему скандалу», — сказала она извиняющимся тоном. «Как вы думаете, насколько это уменьшит ваши шансы на победу?» «К сожалению, рейтинги показывают, что вранье и клевета являются все более действенным оружием в политической борьбе». «То есть вы все еще утверждаете, что обвинение было несправедливым?» «Разумеется. Это политическая атака, а единственный человек, который мог сказать правду, мертв». Единственный дельный совет, который он получил от агентства, не нападать на провокаторшу. Хотя это противоречило логике, но большинство людей именно ее считали жертвой, не его. «Я подозреваю, что здесь был применен шантаж. Ее заставили оклеветать меня, а она согласилась, чтобы защитить собственного ребенка». «Вы имеете в виду ту девочку, ее дочь, в изнасиловании которой она вас обвинила?» Минусом каждого интервью являются неудобные вопросы. Я имею в виду ребенка, который появился перед зданием Совета в самый разгар демонстрации. Он не появился там случайно. Его вернули матери-похитители после того, как она успешно выполнила задание спровоцировать меня». «У вас есть доказательства? Полиция только-только начала расследование». «Мешают не только неудобные вопросы, отвлекают все вопросы. Мешают формулировать мысль и создавать правильный посыл. И, как вы догадываетесь, результаты этого расследования не будут известны до выборов. Единственное, я знаю, что эта женщина принадлежала провокации». «Откуда у вас информация? Провокация находится под защитой закона об анонимности». «Интервью — это вечная борьба. Вопросы, даже те, которые задает юная, неопытная журналистка, загоняют в угол и не позволяют говорить о том, что действительно важно. Закон не запрещает запоминать лицо провокатора с предыдущей провокацией. Но это интервью, а не монолог. Так что вопросов не избежать». «То есть вы уже контактировали с ней раньше?» «Это покажет расследование. Я не хочу давать подсказки службам. Пусть же эти вопросы будут именно такими, какие нужны». «Вы считаете, что полиция работает слишком медленно?» «Если что-то можно сделать лучше, то нужно это менять. Но я не имею в виду работу полиции. В отличие от остальных кандидатов, я верю, что мир можно улучшать, если понимать его тайны. Мы не должны доживать в стагнации». «Вы имеете в виду стабильность?» «Нет, я имею в виду стагнацию. Это нечто другое. Стабильность дает людям безопасность. Стагнация означает отсутствие развития. Изменения необходимы. Неужели вы считаете, неужели кто-либо может считать, — он посмотрел в камеру, — что маленький ребенок заслужил элиминацию? Система гиперпревентивности наказала девочку за ошибки других. Настоящие виновники остались безнаказанными». «Вы сами сказали, что следствие идет. Вы уже не хотите ждать его результатов?» «Можно игнорировать вопросы. А что еще остается? Его критиковали все. Это последний шанс. Если он проиграет эти выборы, через 4 года новый шанс не появится. На политике можно будет поставить крест. А может, и не только на политике. Пора ответить на незаданный вопрос». «Я много лет думал, что наихудшие оковы — это те, которые мы не замечаем. Но я ошибался. Невидимые оковы можно в конце концов увидеть, когда кто-то поумнее укажет нам на них. Наихудшие оковы — это те, которые нам нельзя видеть. Те, о которых нельзя даже говорить. Мы должны притворяться, что их нет. Такие кандалы нам никто не покажет, потому что мы видим их, но считаем их необходимым злом, чем-то, с чем нельзя бороться, в необходимости чего нельзя усомниться». Он набрал воздух в легкие. «Я заявляю, что если я выиграю выборы, то сделаю все, чтобы в кольце Варшава перестала существовать провокация и элиминация». Мэр Иоахим Велицкий всматривался в рейтинги на экране в комнате совещаний. Он опережал Сдонека на 18%. Крушевский был третьим, но его рейтинг тоже рос. Рос медленно, по крайней мере до голубой вертикальной линии. Потом шел резко вверх. Линия обозначала момент гипотетической публикации информации о Мюнхенской катастрофе. Справа от линии все менялось. Рейтинг Велицкого стремительно летел вниз, рейтинг Сдонека сразу же за ним. В день выборов все три линии пересекались. «Люди — идиоты», — пробурчал Велицкий. Из рапорта также выходило, что из-за отсутствия виноватых люди обвинят в трагическом происшествии нынешнюю власть, даже если она ни на что не могла повлиять. «Мы не удержим это в тайне до выборов», — сказал Сильвестр. «Слухи уже расползаются, журналисты вынюхивают». «Сколько они знают?» «Они не знают, что на самом деле произошло. Знают только, что случилось что-то серьезное. Перерыв в связи между кольцами никогда не длился дольше 2 часов». «Это можно как-то повернуть в нашу пользу?» Велицкий зажмурился. «Одни будут говорить, что это была катастрофа, другие, что покушение. Это можно очень красиво разыграть. Ну и террористическая угроза. Это запрет митингов и разрешение на слежку. Это может понадобиться». «Нет, блядь!» Он ударил кулаком по столу. «Слишком мало времени. Это будет бессмысленно, если я проиграю. Нужно удержать это в тайне до выборов». «Импортеры и экспортеры технологий несут убытки. Часть из них — наши спонсоры». «Разозлятся, но им придется это проглотить. Они же знают, что на кону. Если я проиграю, они потеряют больше». «Разве что начнут договариваться со Сдонеком». «Нет», — Велицкий покачал головой. не будут рисковать всем в последний момент. У нас еще одна проблема. Сильвестр показал на второй график. Чем позже снимем блокаду, тем больший риск для рейтинга. Если до выборов окажется, что это наша работа, что не было никаких солнечных помех... Второй рейтинг выглядел еще хуже. На нем были две вертикальные линии. Первая означала момент разглашения катастрофы, а вторая — утечку информации о целевом блокировании связи между кольцами. На этом графике Сдонок побеждал с 5-процентным отрывом. «Люди не любят, когда их дурачат», — сказал мэр. «И поэтому они узнают об этом только после выборов. До следующих они забудут. Что с неопределившимися?» «Большинство проголосуют рандомно», — Сильвестр показал графики. «Если бы не обязанность голосовать, они бы не пошли на выборы». «Что с теми, кто сомневается? Насколько преданы избиратели Сдонока и Крушевского?» «Избиратели Сдонока хотят нового. Они не видят разницы между нами и Крушевским». Сильвестр посмотрел на шефа, как будто боялся, что тот обидится. «Избиратели Крушевского сомневаются больше. Если бы он отозвал кандидатуру, почти 60% проголосовали бы за вас, за Сдонока всего 15%. Остальные рандомно». Велицкий молчал, у него дрожали руки. Может, это был эффект употребления Несна уже много дней, а может и нет. «Что ты узнал по делу записи с Вислы? Там не было ни одного дрона, кроме нашего». «Не было? Так откуда, черт побери, взялась запись с дрона, если его там не было?» Сильвестр жестом открыл файл с коммуникатора на экране. Случайная картинка с камеры дрона, который держал оператор сразу после спасательной операции. Камера с нескольких метров зафиксировала момент, когда багажник был открыт. Под этим углом не было видно его внутренности. За несколько секунд перед выключением появился широкий кадр и пустое небо. Велицкий жестом остановил видео. В нескольких метрах от машины стояли пара человек. «А эти? Они достаточно близко, чтобы заглянуть в багажник». «У людей нет камер в глазах», — ответил Сильвестр. Велицкий молча смотрел на экран. «Ах, хрен с ним. Сделаем тебе фотку с какой-то бабой, скажем, что это твоя невеста. У нас тут пиздец посерьезнее». «Мы должны как можно быстрее созвать следственную комиссию», — предложил секретарь. «Какую комиссию?» Велицкий удивленно уставился на Сильвестра. «По делу Мюнхена. Нужно выяснить, понять причины, застраховаться на случай, если в Варшаве появятся подобные симптомы». «Да насрать! Займешься после выборов. Сейчас это совершенно секретно». «Это нелегально». «Ты не будешь рассказывать мне, что тут легально!» — зарычал Велицкий. «После выборов я скажу, что было легально!» Сильвестр едва ли не со страхом смотрел на шефа. Он потел. «Связь между кольцами должна оставаться выключенной!» Мэр быстро взял себя в руки. Он всматривался в рейтинги. «Перехват голосов Крушевского решил бы все проблемы, вне сомнений. Встреться со Струминской. Скажи, что мы согласны!» Харпат неожиданно понял, что ему не нужно задумываться над тем, хочет ли он присоединиться к делу. Он уже был в нем. Глазок, который выпил 8-1... должен был прояснить, что происходит в первой фазе элиминации. Немного, но уже что-то. Чувство таинственного присутствия время от времени появлялось и пропадало, как только он пытался его отследить. Оно уходило даже тогда, когда он задумывался над его природой. Однако сейчас у него были проблемы посерьезнее. Он зашел в свою квартиру. Его одолевал соблазн проверить профиль Марыси. Но он сдерживался. Перед глазами все еще было беспомощное тело Жипецкого. Может, он умер от истощения, а может, это было что-то другое. Он отказался уже от трех заказов. Не входил в транс из-за опасения случайно увидеть профиль дочери и нарушить что-то во всем этом непонятном процессе. Время шло, а Марыся ждала. Беззащитная, лишенная опеки, неизвестно где. Харпат сжал кулаки. «Нет». На этот раз он не мог позволить себе необдуманные поступки. Продавец вернулся после 2 недель, так что у него есть еще немного времени. Через час или два будет понятен процесс первой фазы элиминации. Он сел на кровати. Куртка, которую бросил ночью, на кресло упала. Из кармана торчала рукоять Вальтера. Он резко встал и повесил куртку на спинку. Посмотрел на коммуникатор, лежащий возле кровати. забыл об основных правилах безопасности, оставил дискретор в кафе, когда встречался с крысой. Казалось, это было так давно. Только зачем ему безопасность, если его ПО равнялся нулю? Его мысли все равно возвращались к Марысе. Он уставился в стену, обдумывая разные варианты. Самое важное — не опоздать в лабораторию. Это как раз было нетрудно. У него на сегодня не было никаких планов. Из задумчивости его вырвал писк коммуникатора. Он почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Через полчаса. Там, где в прошлый раз. Она стояла на пороге. Удивление сменилось раздражением. Человек. Человек вместо мусорного бака, который показывал синтетические эмоции своими чародейскими пластинками. 30-летний парень в очках в роговой оправе сидел напротив кушетки Фрейда с планшетом на коленях. Он встал, когда увидел ее, и мягко улыбнулся. «Почему человек?» — спросила она с претензией. «У меня проблемы с людьми. Почему исчез автомат?» «Так будет лучше», — человек поправил очки. «Для дальнейшей терапии». Она развернулась и вышла. Салон Олдсмобиля наполняла завеса дыма, от которого Харпаду хотелось закурить. Время шло, а Вольф молчал. Нюхач думал, какое чувство к Вольфу было сильнее — страх или ненависть. Сигара засветилась. В воздухе стало больше дыма, а волчий голос произнес. «Поднимешь ПО Крушевского так высоко, насколько сможешь». Харпад сглотнул и осторожно сказал. «Несколько дней назад вы хотели, чтобы я его снизил». «Много что изменилось. Например, мою дочь забрала элиминация». «Тебе необходимо с ним встретиться?» — спросил Вольф. «Нет, одного раза достаточно». Харпаду хватило мозгов не признаваться, что непонятным образом у него появился доступ к большему количеству информации, даже к сети нитей между людьми. Чтобы кого-то проверить, чтобы подтолкнуть виртуальный показатель ПО вверх или вниз, личный контакт ему уже был не нужен. ПО Вольфа был 52. Он не хотел этого знать. Информация просто появилась в голове. Это так же невозможно, как невозможно не услышать того, что говорит рядом стоящий. Хоть ты или нет, информация будет принята, обработана и запомнена. Еще вчера он собирался убить Вольфа. Сегодня ему казалось это нереальным. Одно дело планировать убийство, совсем другое — совершить его на самом деле. Нереально и так безрассудно. Если бы он это сделал, больше никогда не увидел бы Марысю. Он поерзал в кресле, невольно коснулся твердого предмета в кармане куртки. «Я бы не рисковал использовать Вальтер, скомпилированный в старом металлоломе», — отозвался Вольф. «Неизвестно, в какую сторону пальнет». Нюхач сглотнул и положил ладонь на сиденье. «То есть Вольф тоже знает больше, чем нужно. Сканер в дверях? Нет. Скорее, доступ к памяти компиляторов. Последнее время я не чувствую себя в безопасности», — ответил он. Харпат не мог упоминать о Марысе, как будто произнесение вслух того, что ему известно, участие Вольфа в ее похищении, сделало бы ее элиминацию настоящей. Нет, блять, более настоящей она уже быть не может. Он знал, что это Вольф похитил ее. А Вольф знал, что Харпат знает об этом. Незачем было об этом говорить. «Крушевский исчезнет», — протянул Вольф, словно ничего не произошло. «Причем сегодня». «Само повышение его ПО до порога не гарантирует элиминации. Это позволяет только поставить кого-то на краю пропасти. Нужен конкретный случай, после которого его заберут». «Это случится сегодня. Ты выполнишь свою часть задания». Харпат едва заметно покачал головой. «Вы спутали меня с платным убийцей». «Я не собираюсь тебе платить». Сигара снова загорелась красным, и через мгновение в воздухе проплыло новое облако дыма. «Разве что оплатой ты называешь надежду». Харпат почувствовал набирающую силу злость. Он не собирался позволить убить себя, но Вольф его и не убьет. По крайней мере, не сейчас. «Ты уже ничего ей не сделаешь», — тихо сказал Нюхач. Она уже вне твоего влияния». Вольф хрипло засмеялся. «Ты знаешь, как выглядит жизнь без Айди?» — спросил он. «Не знаешь. Можешь только себе представлять. Зато ты видел, как выглядит смерть». Харпат смотрел в темноту, в то место, где должно было быть лицо Вольфа. Злость смешалась в нем. Да, именно с надеждой. «В 2 часа дня Крушевский будет стоять на краю пропасти», — сказал Вольф. Минуту спустя Харпат стоял на бетоне подземного паркинга. Задние огни Олдсмобиля исчезли за поворотом. Ему снова захотелось курить, но он не собирался этого делать. Чувствовал, что так его сознание яснее. Он мог поднять ПО кому угодно. Кому угодно. Решение пришло как озарение. Это было так просто.